Бэйфэну пришло в голову, что источник затруднения кроется, в конечном счете, в том, что Синьицуань взял свое начало от разного рода животных, но он лично не смог в полной мере использовать форму орла, потому что его невозможно было практиковать без практических знаний животного. Найдя проблему, Бэйфэн решил снова вернуться на гору Шань, посмотреть, сможет ли он найти начало большого орла. На самом деле, Бэйфэн понимал, что, поскольку прототипом медвежьего бокса являлся медведь, тогда прототипом оставшихся 11 форм бокса Синьицуань могли быть другие животные. К сожалению, Дэн Сизи не знает, какие прототипы соответствуют остальным 11 формам Синьицуань. Может быть, все-таки есть шанс найти решение одним махом? Бэйфэн задумался на мгновение, он чувствовал, что определенно найдет решение. Глава 210. Трехглавая собака. Практическое воплощение идеи формы долгое время передавалось по наследству избранным последователям школы, что давало им основание занять высокий пост эксперта среди остальных приверженцев стиля. Синьицуань – это попытка описания формы энергии боевых искусств для упорядочивания школ. Ни мастер не может практиковать две или более формы из Синьицуань. Современный Синьицуань, распространяемый на рынке, представлял собой не что иное, как в высшей степени упрощенное в своей главной сути подобие пересказа обучения, причем даже в этом случае проявлялся незначительный эффект. Бэйфэн чувствовал, что Синьицуань брал начало от более древних книг, в которых имелись совершенные описания формы энергии бокса, с детальным анализом 12 животных Синьицуань. Бэйфэн остановился, и сущность крови снежного кондора больше не присоединялась к потоку крови тела Бэйфэна. Слияние происходило только тогда, когда Бэйфэн выполнял практику. Эссенция крови снежного кондора выполняла тонкую очистку на клеточном уровне, по этой причине сила Бэйфэна выросла на 4 или 5 сотен цзинь. Вопросы Синьицуань пока можно отложить в сторону, пора начать рыбалку. Бэйфэн задумался на мгновение, припоминая, сколько дней прошло после его путешествия в горы на северо-западе. По его расчетам, должно было пройти достаточно времени, чтобы рыбачить. Теперь наверняка можно ловить рыбу, но Бэйфэн хотел поймать трофей, аналогичный королю грибов, или что-то другое подобное. В конце концов, быть должником довольно неудобно. Мелькнула мысль о вызове предмета, и деревянная тутовая удочка появилась в руках Бэйфэна, издав при этом струю старомодного запаха и древней атмосферы. Бэйфэн погладил поверхность деревянной удочки, и его ладонь сжала удочку. Некое бесподобное ощущение соответствия возникло в сердце Бэйфэна, когда он тщательно осматривал поверхность удилища и еще раз провел по нему рукой. С движением ладони Бэйфэна, текстура поверхности удочки тоже слегка изменилась, наилучшим образом подстраиваясь под ладонь. Через мгновение Бэйфэн забросил снасть в колодец. Человек в белом одеянии плыл в воздухе, его длинные волосы слегка развивались под легким ветерком, в его движениях сквозила молодость. Многообразный мир, центр небольшого города, потоки снующих в разных направлениях людей, слышны крики продавцов, в разнообразных кабачках и трактирах кипела жизнь. Город находился на краю горного хребта. Приток всех видов охотников на демонов сделали этот город более процветающим. В город было привезено немало молодых редких диких зверей, доставивших немало хлопот охране городских ворот. Все население города с нетерпением ждало начала борьбы между торговыми домами. Тем не менее, было небольшое количество людей из семейного бизнеса, которые даже не смотрели на этих зверей. Они выглядели очень спокойными и, по всей видимости, знали, чего они ждут. На этот раз, наконец-то, Це большим трудом обнаружили это злобное животное. Нельзя допустить, чтобы оно сбежало. Обратился руководитель одной фирмы к двум другим. В словах и тоне его речи чувствовалось его эмоциональное напряжение по этому поводу. Когда-то ему уже удалось ускользнуть. Если это повторится, нас ждет большое кровопролитие, и я задаюсь вопросом, сколько людей умрет под его когтями. Произнесла глава другой фирмы, красивая женщина полного телосложения. Это животное находится на критическом этапе эволюции. Ему потребовалось большое количество крови для поддержания своего развития. Им истреблены 7 городов, десятки тысяч людей были убиты. Это привлекло внимание господина Мофиши. На этот раз господин Мофиши сам возглавил группу, чтобы не дать зверю сбежать. Поставил точку в беседе глава третьей фирмы. Что, господин Мофиши участвует лично? Красивое лицо женщины изменилось, она не могла в это поверить. Если господин Мофиши лично возглавил команду, то все будет в порядке. Еще один присутствующий хозяин фирмы перестал волноваться. Если кто-то скажет, что господин Мофиши не сможет поймать эту тварь, это будет глупая шутка. В нескольких сотнях миль от города, среди многочисленных развалин слышались крики множества людей. «Ваша честь, мы пришли слишком поздно, мерзкая тварь сбежала». Появилась группа лиц в мантиях. За ними, стараясь остаться незамеченным, следовал Уман Син. «Не страшно, эта тварь, конечно же, не сможет убежать настолько далеко, чтобы мы не смогли ее догнать». Высокий, прекрасный как бог, мужчина, возник из ниоткуда. Его светлые с золотистым оттенком волосы развивались на ветру. Глядя на город, сплошь как от кромешной, он испытывал боль. Когда он повернулся, на его лице была только решимость придерживаться избранного курса. Трехголовое крупное животное неторопливо шагало в сторону чащи орешника, окруженного цепью гор. Этот демон выглядел как мифическое существо из преисподней, такой себе совершенно типичный трехголовый пес из ада. Люди догоняют. Крайняя слева голова неожиданно повернулась назад, чтобы оценить ситуацию, и заговорила. «Мы ускорили темп, сейчас поглощено достаточно плоти и крови, поэтому не нужно все усложнять». Средняя голова сказала, что сейчас критический период ее эволюции, и она не собирается еще раз вступать в бой. Слишком поздно, они скоро догонят. Правая голова сверкнула глазами и с виду стала очень серьезной. «Мерзкое отродье, мы не оставим тебя в покое, сдавайся». Издалека донесся звук голоса Мофиши. Затем позади тела собаки в воздухе возникло мерцание, которое через мгновение появилось уже впереди нее. Сзади ее догонял отряд охотников за нечистью из 100 мужчин, стараясь окружить трехголовую собаку со всех сторон. «Второй брат, что я говорил, давай живее, поторапливайся, пошли, пошли, ты говоришь, что пищи достаточно. Хотелось бы разрешить проблему одним махом и рассеять одним ударом людей, которые блокируют дорогу, не так ли?» Правая голова повернулась к левой и заругалась, у них на всех был один желудок, и не дело утверждать, что у нее не было ничего общего с моим братом, и все только из-за того, что тот говорил, что нельзя есть до отвала. Чего вы боитесь? Тоже мне, большое дело, проглотить всю эту группу за раз. Левая голова с презрением развернулась и посмотрела в сторону группы людей, капая слюной. Люди, вы очень сильны, но и мы ведь не вегетарианцы. Мы действительно можем убивать, мы не можем дружить. Давайте отступим и не будем мешать друг другу. Колодезная вода речной не помеха, сказала средняя голова. Остальные две головы молчали, похоже, боялись. Это невозможно, мерзкая тварь, ты сожрала столько народа и должна быть наказана. Мофиши смотрел прямо на трехголовую собаку, он не испытывал ни малейшего страха перед этим громадного телосложения монстром. Ха-ха-ха, но ведь это наша природа, пожирать людей, почему же мы должны быть наказаны? Левая голова высокомерно вздернула свою голову, поток слюны тек из ее пасти, она оглядела стоявшую вокруг группу охотников на демонов, как будто прикидывала, кого проглотить первым. Все были ошеломлены ее словами, даже две других головы посмотрели на нее с осуждением. «Безумный, в таком случае, сражайся». Мофиши был разгневан, он впервые видел такого наглого монстра. «К бою!» Прозвучала команда. Отряд из 100 охотников за нечистью один за другим выстроились кольцом. Неприметный до сих пор Уман Син вынул светящийся рисунок звезды, и под телом трехголовой собаки появилась блестящая пентаграмма. Золотая пентаграмма формировала одну за другой руны, которые волшебным образом превращались в сверхъестественную цепь. Цепочка рун, как змея, быстро окружила и заблокировала трехголовую собаку. Когда появилась пентаграмма, внутри нее появилось огромное давление, и Уман Син тут же накрыл весь участок колпаком. Давление было настолько велико, что земля начала опускаться с видимой скоростью. В это время Мофиши все еще висел в воздухе, но импульс его тела становился все более и более мощным. Он готовился к решающему удару, готовому поразить и убить. Разбивая эту звезду, трехглавая собака была потрясена давлением на ее тело. Средняя голова взревела. Глава 211. Внутренняя алхимия. Охотники за демонами быстро перестроили свой боевой порядок, выстроив бойцов в 6 рядов и окружая трехголового пса кольцом. Такого построения было вполне достаточно, чтобы удержать и подавить любую нечисть, достигшую уровня врожденности. Мощь трехголового пса к этому дню уже превысила 6-й уровень и была в половине шага от 7-го, и это нельзя было игнорировать. В тот же момент этот проклятый трехголовый пес изо всех сил уперся лапами в землю, приготовившись к решительному броску. Бум! Вложив всю свою гигантскую мощь в прыжок, трехголовый пес оттолкнулся лапами от земли и выскочил из образовавшейся ямы. Увидев огромного трехголового пса, готового броситься вперед, никто из охотников за демонами не дрогнул и даже не шелохнулся. Бам-эм-эм! Когда раздался звук, похожий на звук колокола, пес был заблокирован. Заблокировал пса тонкий золотой щит. Пес прыгал ввысь, пытался таранить щит, пытался шатать и встряхивать его, однако щит выстоял. Этот большой щит был создан специально для борьбы с пробудившимися крупными демонами. Для его формирования необходимо было как минимум 99 врожденных мастеров-охотников. Чем большим было число участников, создающих щит, тем сильнее была его удерживающая сила. Аналогично, более высокий уровень человека, который выстраивал щит, приводил к усилению мощи защитной оболочки. Что же касается этого щита, то хотя его сформировали всего 100 человек, но каждый из них был не ниже уровня врожденного мастера. Были даже трое, которые находились в полушаге от уровня высшего мастера. Щит обладал силой за гранью воображения. Черт, три головы пса сердились. Эти опутывающие цепи, казалось, были бесконечными. В борьбе с ними трехголовый пес уже устал. Цепь, такая себе золотая божественная цепочка, будучи перекушенной или порванной лапами собаки, мгновенно образовывала новую цепь, восстанавливая целостность оружия. Если так будет продолжаться дальше, рано или поздно они затянут нас до смерти, вдобавок эти люди снаружи не очень обычные, сказала средняя голова, подталкивая остальных на решимость к новым действиям. Да, надо разрушить этот заслон людей, тогда в наших руках будет инициатива, продолжить войну или отступить, согласилась правая голова. К тому же человек, который находился в воздухе, становился все сильнее и сильнее, как будто у него не было предела повышения силы. Трехголовый пес чувствовал в нем смертельную опасность. Трехголовый пес позволил цепи свободно обматывать ее тело, три пасти слегка открылись и невидимая волна прокатилась по прилегающей местности. Быстрее нажимайте, чтобы сбить каст. У Муфиши, висящего в воздухе, изменилось выражение лица, и он громко выкрикнул предостережение. Раздался вой, но было уже слишком поздно. Три сферы энергии, порожденные внутренней алхимией, размером с гусиное яйцо, живо вращались и набирали свечение, сопровождаемое всплеском мощных колебаний энергии пространства. Трехголовый пес стал главенствующим среди демонов его уровня в силу того, что его мощь далеко выходила за рамки обычного демона. По всем категориям оценки, его возможности в три раза превосходили мощь нечисти обычного вида. Например, достижение создания сфер энергии внутренней алхимии. Обычный демон был в состоянии создать только одну сферу энергии внутренней алхимии, а трехголовый пес – три. Трехголовый пес усиленно делал вид, что по своей неосторожности попал в затруднительное положение, чтобы человек, висящий в воздухе, не начал новые активные действия. Всего только пару минут и их блокировка не сможет противостоять демону. Три сферы энергии внутренней алхимии, подпитываясь от одного источника, смешались вместе. Все пространство вокруг очага внутренней алхимии было скрыто рябью. Волны энергии, вращаясь, окутывали источник внутренней алхимии, сжимались и распространялись наружу. В источнике появились сферы энергии и казалось, будто ветер успокоился. У многих охотников на демонов появился страх. Казалось, как будто чей-то голос прозвучал в их сознании: «Уходите, иначе умрете». Но, глядя на Мофиши, который не отдавал приказ, и доверяя своему количественному перевесу, 100 великих мастеров не отступили, а увеличили приток энергии в великолепный щит и пентаграмму. Божественная цепочка стала более массивной, она уже в несколько слоев окутала тело трехголового пса. Раздался вой. Трехголовый пес издал продолжительный свистящий звук. Энергетический шар размером с баскетбольный мяч с невероятной скоростью врезался в защитный барьер. В полной тишине шар энергии ударил по золотистому защитному колпаку, который блокировал трехголового пса. От этого удара защитный колпак разбился вдребезги, вспыхнул волнами света и исчез. Хлоп. Боевой порядок был разрушен. Многие охотники за демонами попали под ответный удар. Алая кровь текла у них изо рта, их тела, как тряпки, были раскиданы повсюду. Бум. Энергетический шар этим не ограничился и свирепо ударил по поверхности земли. В течение секунды стояла полная тишина, и тотчас же, в тот момент, когда у многих охотников за демонами вырвался вздох облегчения, Откуда-то снизу донесся ракочущий звук. Это из-под земли поднималась мощная сила. Медленно поднялось облако в форме атомного гриба, дым и пыль рассеялись, и показалась яма в 100 метров шириной и глубиной до нескольких метров. После такого удара среди охотников за демонами было множество погибших и раненых, выживших можно было пересчитать на пальцах одной руки. У Муфиши от боли разрывалось сердце, он потратил 25 лет жизни, чтобы создать команду одаренных охотников за демонами, а теперь все пошло прахом. Тем не менее Муфиши не проявил нетерпения, своими острыми, как у ястреба глазами, он оглядел окрестности. «Только если обезглавить трехголовую псину, мои потери будут возмещены», – пробормотал Муфиши сам себе. Раздался вой. Состояние трехголового пса тоже было не очень хорошим, потому что использование внутренней алхимии было весьма затратно для него. Все три головы демона казались немного поникшими, однако помнили о деле, да еще в придачу какой-то человек смотрел на них хищно, как тигр. А ситуация такова, что пес еще не способен был вступить в бой. Все три головы одновременно издали звук тянущего усилия, три сферы внутренней алхимии неторопливо вышли наружу и зависли над поверхностью земли. «Сейчас, убей!» Тело Муфиши переместилось в одно мгновение, со скоростью выше звукового барьера, так что позади остался мерцающий след. Муфиши использовал свой меч, вложив в него всю свою накопленную силу. В тот момент, когда три сферы энергии внутренней алхимии уже достигли края каждой пасти трехголового пса, внезапно, словно из-под земли, появился этот меч, настолько быстро, что казалось, время остановилось. Трехголовый пес ожидал нападения от этого человека, но в этот момент он не среагировал. Только лишь средняя голова внезапно напряглась и опустилась пониже, проглотив свою сферу энергии внутренней алхимии. Оставшиеся две головы были мгновенно срезаны большим мечом. Кровь из них выплеснулась, как из фонтана, при ударе о землю кровь расплескивалась по ее поверхности. Муфиши поймал две сферы энергии и поместил их в пространственное кольцо. Муфиши после удара отступил, чтобы отразить возможный контрудар трехголового пса. Ему не пришло в голову, что для восстановления силы после одного такого удара ему потребуется длительное время. И кто бы мог подумать, что уже через мгновение пес сбежит. Однако действия трехголового пса не оправдали ожиданий Муфиши. Трехголовый пес не грустил о потерях частей тела. Его огромное тело было покрыто слоем кровавого тумана, в один миг он преодолел звуковой барьер и сбежал. Пинг! И трехголовый пес появился в десятках метров от места стычки, затем раздался громкий хлопок звуковой волны. Муфиши, не торопясь, медленно подошел к двум огромным головам, размером с мельничий жернов, и переместил их в пространственное кольцо. Он не спешил преследовать сбежавшего демона, так как потратил много сил для мгновенного удара мечом. Требовалось время, чтобы восстановить затраченные силы. Трехголовый пес был тяжело ранен, в сочетании с большими усилиями, вызванными перемещением со сверхзвуковой скоростью, это была очень большая нагрузка для его тела. Конечно, он не сможет уйти слишком далеко. К тому же, зверь, в конце концов, остается зверем. Пусть даже у него был разум, но он не мог избавиться от врожденного инстинкта. Получив серьезные травмы, он, безусловно, пойдет к логову, где захочет укрыться и залезать раны. Наращивая скорость, Муфиши двинулся прямо по направлению к горной цепи, по следам крови, пролитой по земле. Глава 212. Погоня, с целью убийства. Чтоб он сдох, этот человеческий род. Когда я вылечу раны, то достигну 7-го уровня демона, даже если придется вырезать для этого 10 городов. Трехголовый пес завыл. В паре собачьих глаз полыхнул злой огонь, вызывая страх в людских сердцах. За всю свою жизнь, с самого своего рождения, он не получал таких тяжелых травм. Черт, потеря двух голов с двумя внутренними источниками алхимии. Я хочу достичь 7-го уровня демона, а время затягивается. Как минимум еще 10 лет я не смогу достичь следующего уровня. Я готов разорвать человеческий род на куски, ненавижу. Алая кровь лилась ручьем из пасти пса, попадая на землю она разъедала поверхность, следом за ним образовалась цепочка глубоких ям. Так не годится, эти следы сильно бросаются в глаза. По ним меня быстро найдут и настигнут проклятые люди. Тело трехголового пса засветилось ярким и сине-черным сиянием, огромное тело начало быстро уменьшаться в размерах, и это наносило ему большой вред. Посмотрев на себя, пес задумался на мгновение, затем развернулся и пробежался в другом направлении, позволяя проливаться крови. Ну, 7 или 8 минут спустя Муфиши прибыл сюда, глядя на следы крови, тянущиеся в другом направлении, равнодушно хмыкнул, и не колеблясь, развернулся прямо по направлению к горному хребту, игнорируя направление, в котором побежал пес. «Все идет по плану», — сказал трехголовый пес сам себе, а затем остановился. О том, чтобы двигаться со сверхзвуковой скоростью, нечего и помышлять, он был серьезно ранен, и принудительный вход в сверхзвуковое состояние было слишком большой нагрузкой. Тело, сплошь покрытое ранами, это была цена за насильственный вход в состояние сверхзвуковой скорости, цена, заплаченная за один короткий промежуток времени. На этот рывок трехголовый пес превысил прямое потребление ци и крови более, чем на 70%. Теперь трехголовый пес не имел внушительного вида и не был надменным, а даже наоборот, находясь в бедственном положении, он выглядел, как бродячая собака, промокшая в дождливый день. От тела начал исходить глубокий черный свет, который окутал все тело трехголового пса. Потом свет вспыхнул и исчез, а пес стал еще более слабым на вид, но раны на его теле исчезли, как будто их никогда раньше не было. «Теперь не должно быть никаких проблем», — пробормотал пес и помчался в сторону горного хребта. Там было его собственное убежище. Его старое гнездо было расположено вместе с большими естественными богатствами, изначально оно готовилось для расширенного использования, но сейчас там только и можно было, что залечить раны. Через полчаса он увидел заросли орешника, окруженного горами, и одинокую гору, очень высокую. Издали казалось, что то ли облака слишком близко к горе, то ли гора слишком близко к облакам. Вой. Трехголовый пес успокоился и в возбуждении завыл. Многочисленные летающие насекомые и животные задрожали, услышав этот вой. «Убит!» — прозвучал холодный голос. Мофиши в один миг выскочил из леса, с большим мечом, сияющим, острым, неповторимым. Позади него появилась огромная тень, очертив иллюзорный силуэт человека с большим мечом. Она была как реальная, и Мофиши своим огромным мечом срезал последнюю из трех голов пса. Как только за спиной Мофиши появилась его тень, все это место накрыло, как колпаком, потоком сильного давления, так что для движений трехголового пса появился намек на паузу. В магических поединках пауза – это смертельная ошибка, и в последнюю секунду свирепый зверь смог вырваться из этого сжимающего давления. Одним махом его тело успело наклониться немного вбок, и лезвие меча, упавшего с неба, прошло на 30 сантиметров дальше от шеи. Свирепый трехголовый пес был разрублен почти в районе талии. Ох, трехголовый пес, который по крепости тела более чем в три раза превосходил демонов того же уровня, не оказал ни малейшего сопротивления большому мечу. Тот разрезал его как тофу, мгновенно разрубив в районе поясницы. Трехголовый пес испугался, заревел от боли и, в очередной раз включив сверхзвуковую скорость, сбежал. «Ну-ну, посмотрим, как долго ты сможешь проделывать подобный трюк». Мофиши положил отрубленную часть тела трехголового пса в пространственное кольцо, а затем сам, не задумываясь, прыгнул, преодолев звуковой барьер. Сильный порыв ветра в траве оставил вспаханный след. «Теперь это мерзкое отродье больше не имеет сил сопротивляться моим действиям, и я разрублю оставшуюся часть демона». После того, как зверь потерял половину своего тела, совсем не обязательно, что он отправится в логово в ореховых зарослях. Если в этот раз его не добить, в скором будущем в империи разразится катастрофа. Мофиши молча думал какое-то время, а затем больше уже не колебался, его сердце застучало подобно молоту. Перекусив на ходу, он бросился вперед со скоростью в два раза больше скорости звука. Движение с этой скоростью требовало больших затрат сил от Мофиши. С помощью тайных знаний он освоил метод для достижения подобной скорости, но такое состояние не могло длиться долго. На поверхности тела Мофиши появились глубокие раны. Если он сейчас не остановится, то разлетится на многочисленные кусочки, подобно фарфоровой кукле. Легкость божественных стоп — так называлась эта способность. Мофиши почти мгновенно догнал трехголового пса. От следов Мофиши исходило золотое мерцание. Вот проявился один след совсем рядом с трехголовым псом, и тут же проявился следующий, более чем в 10 метрах дальше. Мофиши остановился, а затем тяжело ударил ногой в землю. Раздался оглушительный грохот. Разлетелись обломки скал и повалил дым. На поверхности скалы остался след в виде отпечатка стопы. В результате удара образовалась большая яма, протяженностью в 10 полных метров. Половина тела трехголового пса лежала на дне этой ямы, и из его пасти шла кровь. «Мерзкое отродье, ты не сбежишь». Когда Мофиши спустился с небесной выси, Поверхность его тела была покрыта бесчисленными ранами, и дыхание у него было прерывистым. Выглядел Мофииши страшно. Можно сказать, что состояние у Мофииши было не намного лучше, чем у пса, у которого осталась только половина тела. Мофииши с удовлетворением посмотрел на дно ямы, где истекал кровью трехголовый пес. Глаза Мофииши удовлетворенно блеснули. Все тело демона шестого уровня – сокровище, но самое ценное – источник в главной голове демона. Но у Мофииши не было слепой жадности, и он, не колеблясь, поднял меч и отсек оставшуюся голову трехголового пса. Шлеп. Без сопротивления, голова трехголового пса взлетела высоко вверх, а затем упала на землю. Глаза головы были широко раскрыты, они не закрылись даже после смерти. Мофииши расслабился и спустился в яму. Он взял переднюю часть трехголового пса и поместил ее в пространственное кольцо. Затем подошел к голове пса, поднял ее и стал рассматривать. Зверь от рождения остается зверем. Причина, по которой люди являются людьми, состоит в том, что они используют все доступные ресурсы. После того, как Мофииши добился какого-то результата с трехголовым псом, потеря отряда охотников за демонами была терпимой. Эти три шара внутренней алхимии очень ценны. После комбинирования с разным лекарственным сырьем можно изготовить эликсир, прием которого позволяет подняться на более высокий уровень. Если вы хотите восстановить подразделение охотников за демонами, это ли не кусок пирога, и новое подразделение охотников за демонами будет более мощным. Подумав об этих замечательных вещах, Мофииши не мог не улыбнуться во весь рот. Но внезапно произошло то, чего Мофииши никак не ожидал. Последняя голова собаки, о которой он думал, что она умерла, внезапно открыла свой рот. Из пасти демона вылетел волшебный шарик алхимического источника и начал распространять разрушительные колебания. Шарик внутренней алхимии размером в 1 дюйм начал растрескиваться, он превратился в бесчисленные крошечные песчинки, напоминающие в целом мелкозернистый порошок, после чего появился столб света. Мелкий порошок смешался со светом, и эта смесь устремилась к голове Мофииши. Нет, Мофииши не могло прийти в голову, что этот трехголовый пес мог произвести такой трюк. Глава 213. Стойка для собаки. Мофииши пришел в смятение, он не предполагал, что последняя голова пса имеет в запасе такой ход. Мофииши даже не пытался уклониться от летящего светового луча, ему оставалось только вытолкнуть свою внутреннюю силу, построив в голове щит. Время для действий было слишком короткое, настолько короткое, что некогда было мобилизовать дополнительную силу неба и земли. Световой луч беззвучно в один миг нанес удар в выставленный щит. Щит не задержал удар даже на секунду. Световой луч проделал обрезание без задержки. Огромная волна энергии мгновенно уничтожила голову Мофииши, а затем продолжила движение к небольшой горе. Взрыв. Холм раскололся на куски, и каменные блоки покатились вниз по склону. Вот такой силы был удар демона шестого уровня. Энергия, содержащаяся в маленьком демоническом источнике алхимии, вызвала ужасающую вспышку. Взрыв был, как от ракеты, хит. К месту недавнего сражения пришла ударная волна, которая снесла голову демонического пса в какую-то глубокую трещину. Это была нескончаемо глубокая трещина. Плюх. Через несколько минут голова пса упала в бассейн, вызвав большой всплеск воды. О, да это же водоем бурлящей золотой весны. Хотя от трехголового пса осталась только одна голова, но как ни странно, он не умер. И в этот момент он смотрел на золотой водоем. Этот бассейн воды обладал огромной жизненной силой. Именно из-за того, что трехголовые псы были чрезвычайно сильны, их потомство так редко удавалось вывести, их молодые особи встречались крайне редко. Никто не знал достаточно много о способностях трехголовых псов. И именно поэтому Мофииши попался в ловушку. Даже если пес не проходил никакой практики совершенствования мастерства, он от рождения будет, как обычные демоны третьего уровня. Многие люди считали, что убить трехголового пса можно, поразив его сердце, или отрубив ему головы, но они не знали, что истинный облик трехголового пса находится в главном сознании одной из голов пса. Пока существует эта голова, даже если осталась только эта голова, пройдет достаточно времени, и трехголовый пес сможет восстановиться. Конечно, такой уникальный навык мог быть использован только один раз в жизни, но даже при таких ограничениях, это умение было очень важным. Глядя на этот водоем, наполненный до краев золотым источником жизни, трехголовый пес волновался, воистину небо благосклонно к собакам. Хотя уровень живительной энергии был невелик и больше подходил для демонов меньшего уровня, но для меня залог успешного восстановления в большом количестве воды и усиления моих жизненных сил. Это как раз то, что мне было нужно. Пес завыл. Он уже предвкушал свое возвращение и месть человечеству. На тот момент, когда трехголовому псу отрезали головы, он уже был близок к прорыву на следующий уровень. Тело еще не шагнуло на новую ступень, но ум пса достиг прорыва до уровня демона седьмого уровня. Другими словами, сразу после восстановления трехголовый пес может стать демоном седьмого уровня. В это время великая сила жизни вливалась в голову пса и продолжала накапливаться. Голова пса замерла в ожидании того дня, когда он восстановит плоть. После подпитки жизненных сил настроение трехголового пса намного улучшилось. Он даже испытывал наслаждение. В этом огромном объеме жизненной энергии даже не нужно было беспокоиться о том, чтобы дышать. Через несколько дней в небе появился рыболовный крючок и упал в бассейн с золотой водой. Ну, эта вода в бассейне на самом деле золотая, и это вовсе не обычная вещь, досадно, но ее на крючок не поймаешь. Бэй Фэн через крючок посмотрел на золотую воду в бассейне и с сожалением вздохнул, когда ничего нет, ничего не выкроешь. Бэй Фэн поднял удочку вверх и крюк появился над бассейном. Через крючок Бэй Фэн наглядывал местность вокруг, надеясь найти ценные предметы. Но в радиусе 5 метров не было никаких предметов, только бассейн с водой, а вокруг него только отвесная каменная поверхность. Как же так, и что же мне тут ловить? Бэй Фэн был озадачен, было обидно прийти на гору сокровищ и уйти с пустыми руками. Это ли не издевательство? Вы где-нибудь видели, чтобы рыболовным крючком можно было вытянуть водоем с водой? К тому же не сжульничаешь, рыболовный крючок нельзя было подтягивать вверх слишком высоко. Когда он достигал определенной высоты, космический канал автоматически выбрасывал его в мир Бэй Фэна. Лицо Бэй Фэна помрачнело, он снова медленно опустил снасть. Поскольку нельзя поднимать ее вверх, тогда будем опускать ее вниз, чтобы проверить, есть ли в этом бассейне другие вещи. Вопреки ожиданиям Бэй Фэна, этот бассейн был небольшой, но очень глубокий. По мере погружения, Бэй Фэн не видел ни малейших ценных предметов, кроме воды и снова воды. Наконец, крючок опустился на дно. Дно было вымощено камнем, очень гладким. Не похоже было, чтобы этот бассейн имел природное происхождение. Естественное дно бассейна не могло быть таким гладким. К счастью, я не использовал функцию виртуальной приманки системы. Если в водоеме не было биологических существ, не имеет значения, насколько хороша приманка. Это было бы пустой тратой усилий. Внезапно Бэй Фэн что-то заметил. «Хмм, что это?» Бэй Фэн использовал особое свойство крючка, чтобы посмотреть на пушистую вещь в углу, а затем без размышлений, руководствуясь чувствами жулика, схватившего что-то в свои руки и опасающегося, что они могут опустить, Бэй Фэн направил крючок прямо на непонятный предмет и зацепился за плоть и кровь трехголового пса. «Эй, что случилось?» Голова пса неожиданно для себя обнаружила, что она быстро поднимается куда-то вверх. Сердце трехголового пса было разбито, ведь он еще не успел кого-нибудь здесь обидеть. Но независимо от того, что думал пес, это не могло повлиять на подъем крючка. В бассейне появился темный космический канал перехода и в него мгновенно втянуло голову трехголового пса. Большое количество золотой воды из бассейна попало в незакрытый космический канал. Но как только в космическом канале появилась вода, от бассейна пошла невидимая волна. Масса золотой воды в бассейне всколыхнулась и удалила из канала всю вытекшую воду без остатка. В итоге, казалось, что ничего этого не происходило. Хмм, это на самом деле собачья голова. Бэй Фэн рассматривал вблизи вытянутый пушистый объект. Выглядело впечатляюще, как голова доисторической собаки Китая из музея, но намного больше. Эта голова, размером с мельничный жернов, ошеломила Бэй Фэна. И, кстати, а как она попала в бассейн? Вскоре после того, как эта голова появилась в саду, ее глаза слегка сузились, а рот слегка раскрылся, обнажая острые-острые зубы. Дзинь. Вытянут предмет пятого уровня, голова трехголовой собаки, голова с основным сознанием трехголовой собаки, демонического монстра шестого уровня, главная голова сознания. У трехголовых собак есть слабое кровное родство с трехголовой породой Инферно из начала миров. Эти собаки сильнее обычных демонов в 3 раза. Опыт рыбалки увеличится на 40 000. Прозвучал голос системы в уме Бэй Фэна. «Ладно, лучше мелкая рыба, чем пустое блюдо», – прошептал себе под нос Бэй Фэн. Он выловил только голову, но не живую трехголовую собаку. Этот трофей не представлял для него никакой ценности. И даже если он должен По мнению системы, это съесть, Бэйфэн не станет это делать. После этого Бэйфэн уже не рассматривал трофей. Он отцепил крючок и, захватив голову собаки, вернулся на виллу. По весу голова не соответствовала своим размерам. Она весила несколько сотен фунтов. У Бэйфэна этот факт не вызывал удивления. Чем выше ранг зверя, тем мощнее было существо, а их собственное тело с уровнем становилось еще плотнее. Взгляните на Бэйфэна, он не был толстым, ростом около 1 метра 80, но если его взвесить, то оказалось бы, что его вес не меньше 300 или 400 килограммов. Это потому, что у Бэйфэна клетки тела более плотно связаны друг с другом, по сравнению со средним человеком. Это, как разница в объеме между фунтом хлопка и фунтом железа. Бэйфэн открыл дверь в секретную комнату и сунул голову этой собаки на полку. Глава 214. Трансформация тела. Бэйфэн оставил голову собаки на полке и больше о ней не думал. Он еще не знал, что с ней делать. Зубы, что ли, из нее выдернуть? Может, их можно использовать для создания оружия? Должна же быть какая-то польза от этой головы, верно? Бэйфэн задумался на мгновение, а затем захлопнул дверь и ушел. После ухода Бэйфэна глаза головы собаки вдруг открылись и осмотрели все вокруг. Что это за разбитое место? Почему аура этого мира такая тонкая? В такой среде, без внешней помощи, мне потребуется как минимум несколько сотен лет, чтобы восстановиться. Собака неожиданно для себя обнаружила, что заговорила на странном, причудливом языке. Она чуть не заплакала, ведь чтобы залечить причиненный вред и восстановиться, требовалось длительное время. А в такой среде даже восстановление весьма затруднено, не говоря уже о том, чтобы достичь 7-го уровня демона. Такая среда не может поддержать прорыв. А я не знаю, смогу ли вернуться назад в свой прежний мир, и что это за техника перемещения. Я появилась здесь в мгновение ока. К тому же, здешняя окружающая среда разительно отличается от горных орешников. Трехголовая собака не понимала, каким способом она, так неожиданно, оказалась здесь, и не знала, как далеко от горных орешников находилось это место. Как люди смогли это сделать? Если они освоили такую технику, то где же она тогда сможет скрыться в этом большом мире? Вплоть до этого момента трехголовая собака считала, что она все еще находилась в своем оригинальном мире, но здешний мир был с более тонкой аурой и бедными ресурсами. Она уже поняла, что этот мир другой, чужой. Трехголовая собака была очень амбициозна и решила, что если уж она сумела попасть в подобную ситуацию, то надо испытать судьбу и пройти путь до конца. Сейчас важно вырваться из этого места и хорошо залечить раны, а затем можно будет снова вернуться сюда и найти этого человека. Трехголовая собака была сильно ослаблена, и по этой причине она запечатала свои оставшиеся силы и не осмеливалась действовать опрометчиво. Теперь даже самые слабые противники могли оказаться опасными для собаки, а какой-нибудь случайный мастер смог бы ее убить. Но если она возродится, как прежде, она сможет убить нескольких мастеров взмахом одной лапы. А пока ей приходилось прикидываться несчастной, чтобы в самом деле, не дай бог, не умереть. Трехголовая собака опасалась, что человек, который притащил ее сюда, еще не ушел и находится где-то недалеко. Поэтому она набралась терпения и спокойно выждала. Мало-помалу стемнело, Бэйфэн ужинал слишком поздно, поэтому сразу после еды вернулся в комнату, чтобы отдохнуть. Собаки ненасытная и черная дыра лежали под розовым кустом и были вялыми. Период перерождения демонов обычно бывает продолжительным, и на протяжении всего этого периода ему необходима кровь, поддерживающая трансформацию. Если в это время он потребляет пищу с низким содержанием энергии, то демон чувствует голод и опять же, много ест. Ненасытная и черная дыра уже поели, и, как обычно, после 8 вечера они уже были в глубоком сне. Время от времени они просыпались, разомлевшие, ленивые, но не шевелились. Двум псам, по сравнению с диким демоном, повезло, у них не было естественных врагов, не нужно было тревожиться о том, чтобы найти безопасное место, и они получали достаточно крови для собственного потребления и развития. Стояла глубокая ночь, темные облака закрыли все небо, а тьма была, хоть глаз выколи, в этой кромешной тьме только и можно было, что спать. Наступил момент, и голова демонической собаки воспрянула духом и открыла глаза. Казалось, что в темноте тайной комнаты сверкнула вспышка света. Что-то упало. Небольшое движение, и голова трехголовой собаки скатилась с полки стеллажа и ударилась о землю. Своими острыми зубами голова собаки легко вгрызалась в пол и таким образом понемногу продвигалась вперед. И вот она уже перед тяжелой толстой дверью. Специальная бронированная дверь, достаточно прочная, чтобы противостоять взрыву бомбы, была очень легко прорвана острыми зубами трехглавой собаки. В двери появилось большое рваное отверстие. Используя огромную психическую силу, чтобы оставаться скрытой, она на какое-то время застыла на месте, прислушиваясь к звукам вокруг. Она хотела лишний раз убедиться в безопасности. Трехголовая собака готова была сбежать с виллы, не особо беспокоясь о том, что оставила по всему пути отпечатки зубов. Голова собаки выкатилась из двери и повернула к центру внутреннего двора. А, достигнув внешней части двора, трехголовая собака остановилась, ее глаза радостно заблестели. Я ожидала, что это совсем бесплодное место, но совершенно неожиданно мне попались два пса, которые вот-вот превратятся в демонов. Действительно, небеса помогают мне. На морде собаки, свирепого, злобного хищника, промелькнула радостная мысль, а потом она без колебаний развернулась в сторону псов, ненасытной черной дыры. Ненасытная задрала голову и одним глазком глянула на голову трехголовой собаки, а потом снова уткнула морду в землю и больше не шевелилась. Трехголовая собака попыхтела и приблизилась к двум псам совсем близко. Огромные духовные силы, не меньшие, чем у Бэйфена по своим разрушительным свойствам, были скрыты внутри ненасытной черной дыры. Ненасытная и черная дыра не в состоянии были сопротивляться, они находились в бессознательном состоянии, а трехголовая собака, тем временем, приблизилась, собираясь проглотить их. С моим огромным запасом жизненной силы и этими двумя псами-демонами, я смогу полностью восстановить свое тело, думала про себя трехголовая собака и больше не медлила. Голова открыла свою огромную пасть и проглотила ненасытную. Оставив голову ненасытной, трехголовая собака проглотила таким же образом черную дыру. Слои кровавого тумана наполняли голову трехголовой собаки, наполнив ее всю. Туман вышел наружу и постепенно окутал ее всю, так что ее не стало видно. Кроваво-красный туман ци производил шокирующие изменения. Голова собаки медленно сжималась, неисчислимые подвижные гранулы почки исходили из шеи как из матки, переплетаясь и сливаясь. Слой за слоем они ползли вниз. Колоссальная жизнеспособность головы приводила к ускоренному использованию крови и эссенции, принося собаке боль и страдания. Таким образом, они сами возобновлялись, воссоздавая первоначальную форму, медленно формируя демона. Через некоторое время, тело трехголовой собаки полностью выросло. Посмотрите на это чудо, оставалась только одна отрубленная голова, уже как бы давно умершая. Каким же образом эта трехголовая собака, проглотив себе подобных, смогла сама выполнить реконструкцию своего тела? Должен сказать, что предок трехголовой собаки был слишком ужасный, а трехголовые собаки изначально всегда были посланниками смерти и разрушения, но эта трехголовая собака имела с ними не стоящее упоминание незначительное родство, но такие ее невероятные природные способности невозможно вообразить. Чмок, чмок. У трехголовой собаки на плечах сформировались два опухолевидных образования. Через какое-то время эти образования треснули, обнажая две головы. Если посмотреть внимательно, эти две новорожденные головы были точь-в-точь как ненасытная и черная дыра. Медленно рассеялся кровавый туман и показалось реальное тело трехголовой собаки. Размером это тело, увы, ничем не отличалось от тел ненасытной и черной дыры, только голов было три, вот и вся разница. Размер оригинальной головы раньше был как жернов, а теперь все головы были размером с футбольный мяч. Тем не менее, люди, которые решились бы взглянуть на это создание, содрогнулись бы от ужаса. В этот момент очнулась голова ненасытная, она буквально охренела, она не могла понять, почему это вдруг она превратилась в это, она испугалась и начала вопить от ужаса. Тут и черная дыра завыла, поток их эмоций эхом отражался внутри головы собаки. Ненасытная и черная дыра были в большой панике. Почему же сознание этих двух глупых собак не исчезло? Трехголовая собака зависла, чувствуя, что Бог любит розыгрыши, ведь она не хотела оставлять эти два глупых собачьих сознания. Конечно, причина в том, что я была слишком тяжело ранена. Вот черт, думала трехголовая собака. Сейчас ее реальная мощь исчезла, оставив только колоссальный дух, она ведь даже говорить не в состоянии. А наиболее трагичным было то, что трехголовая собака обнаружила, что ее собственная духовная сила медленно накапливается в двух других головах, весьма похоже, что вся духовная сила теперь делится на троих. Глава 215. Собака кусает собаку. Трехголовая собака рассуждала, что обычно доминирует сознание средней, основной головы, тем более, что сознания двух других голов фактически расходились с основным сознанием. Это как при шизофрении, все сознания обладают разными характерами, но есть одно, которое доминирует. Но эта ситуация совсем другая. Все три головы имели хорошие сознания и сознание каждой головы по-настоящему подлинное и самостоятельное. Изначальный собственный дух трехглавой собаки тоже разделился на три головы, и по мере наполнения духом у двух других голов начал формироваться разум. В то же время трехголовая собака знала, что две другие головы тоже могут видеть все. Это большая потеря. Трехголовой собаке нравилась ее первоначальная расстановка контроля, а теперь все три головы имели полное сознание, и каждая из них могла контролировать тело, и кто знает, какие инциденты в связи с этим могли возникнуть. Теперь в теле существовало три самостоятельных сознания, и даже если трехголовая собака захотела бы уничтожить два других сознания, могло оказаться, что это ей не под силу. В животе заурчало. Пока трехголовая собака размышляла о разного рода возможных неприятностях, брюхо потребовало свое. Трехголовой собаке показалось, что от сильного приступа голода она сойдет с ума, и у нее изо рта обильно потекла слюна. На предварительное восстановление сущности трехголовой собаки потребовалось много энергии. Затем последовало формирование тела, на что было потрачено еще больше энергии. Раньше тело трехголовой собаки было телом демона шестого уровня, а сейчас это было тело обычного демона первого уровня. Две головы, ненасытная и черная дыра, направили тело в сторону подвала, потому что от голода у трех собак мнения совпали. На время были забыты вопросы о несовместимости желаний для одного тела. ХМ. Попав в подвал, ненасытная яичная дыра уверенно направили тело к большому пузатому сосуду и начали жадно проглатывать куски красных светящихся органов. О, да это же мясо демона. Уровень невелик, но все-таки даст энергию для моего выздоровления. Почувствовав, как поедаемая плоть и кровь наполняют энергией ауру и оболочки общего тела, трехголовая собака возрадовалась. Ведь до сих пор клетки тела были в истощенном состоянии. Они были пустыми, и для их наполнения требовалась прорва энергии, как в бездонную яму. Новое тело трехголовой собаки заполнило огромное количество жизненной энергии. Она не смогла бы съесть столько, если бы была в нормальном состоянии. Но тело трехголовой собаки, увы, еще не достигло шестого уровня развития. Черт его знает, сколько лет потребуется выполнять практику в местных условиях, чтобы снова достичь прежнего состояния полушага от седьмого уровня демона. Но трехголовая собака не упала духом, а начала практиковать, и большое количество небесной ауры начало укреплять ее тело, так что физическая сила трехголовой собаки продолжила расти. Голова ненасытной сузила глаза. У всех голов собак был постоянный приток сознания в их разум. Черная дыра тоже пыталась понять, что дают эти изменения, если это идет ей на пользу. Она не будет сопротивляться. С притоком энергии от съеденной пищи тело трехголовой собаки стало изменяться с видимой скоростью, шерсть стала гладкой, как шелк, и проявились мышцы. Прошло немного времени, и большой чан с кровью и внутренностями был вычищен до дна. Желудок этой собаки был как бездонная яма, в которой все просто исчезало. Ненасытная и черная дыра были сосредоточены на проглатывании плоти и крови, в то время как голова трехголовой собаки была занята переработкой энергии в культивировании тела. Такое себе разделение труда. Дыхание трехголовой собаки было немного учащенным, но постепенно выровнялось. На этот раз я должна вырастить очень прочную основу тела, и прежде чем начать прорыв на следующий уровень, каждое мое свойство должно достичь предела. Трехголовая собака обдумывала свои действия. Поскольку у нее сейчас были уникальные условия для роста, они должны были быть использованы полностью, обдуманно, шаг за шагом, чтобы она смогла вернуть все свои качества. К сожалению, эта плоть и кровь станут для меня бесполезными, когда я смогу прорваться до четвертого уровня. Трехголовая собака немного посокрушалась, но пока она была слишком слабой. Ей требовалось найти место, чтобы спрятаться и заняться практикой. Найду место для совершенствования, добьюсь успеха и вернусь. Трехголовая собака уверенно вышла из подвала и остановилась в раздумье. Во дворе трехголовая собака захотела увести тело в горы, но ненасытная и черная дыра наотрез отказались уходить, и между ними разгорелась борьба за контроль над телом. Плюх! Их общее тело упало на землю. Голова трехголовой собаки была вне себя от бешенства, Эти две глупые собаки наотрез не хотели идти. Трехголовая собака не хотела оставаться здесь. Она ясно видела, что здесь для нее не будет хорошего будущего. Поэтому она из всех сил старалась установить контроль над телом, чтобы самостоятельно взаимодействовать с внешним миром. Дух трехголовой собаки был сильнее, чем у ненасытной черной дыры и подавлял их, но даже имея преимущество в уровне, дух трехголовой собаки наполовину ослабел, а вот у ненасытной черной дыры он за это время ощутимо вырос. Имея численный перевес, две головы сводили на нет все усилия средней головы трехголовой собаки. Могучий дух трехголовой собаки продолжал борьбу за установлением контроля над телом, а тем временем ноги были под контролем двух других голов, и в результате тело медленно бежало к вилле. Наконец головы ненасытной черной дыры повернулись к средней голове собаки, посмотрели на нее и вцепились в нее. Уу-уу-уу. Ненасытная вцепилась прямо в среднюю голову собаки и сумела схватить в пасть не менее чем половину ее черепа. Черная дыра, в свою очередь, кусала среднюю голову за нос. В результате, окрестности огласили три вопля боли. Ненасытная и черная дыра вопили от боли, не понимая, почему им так больно, ведь они кусали голову противника. Какое-то время все три головы растерянно обменивались взглядами, атмосфера была несколько странновата. Голова трехголовой собаки не сдавалась, она взяла под свой контроль тело, сделала небольшой шаг и предоставила возможность ненасытной черной дыре увидеть изменения в их телах. Ненасытная и черная дыра были к подобному не готовы, поэтому голова трехголовой собаки получила возможность контролировать тело. Тело собаки крепко ударилось об землю, так что одна из голов ткнулась в дерьмо. Затем тело встало и голова ненасытной снова вцепилась в нос средней головы трехголовой собаки. Черная дыра не растерялась и тоже укусила голову. Подумайте обо мне, как о достойном повелителе для вас, ведь однажды может наступить такой момент, когда я буду издеваться над вами. Трехголовая собака плакала от боли, но две головы продолжали ее кусать. Казалось, что они не понимают, что кусая ее, они делают больно и себе. Пока средняя голова трехголовой собаки хотела, контролируя тело, сбежать с виллы, с двух сторон ее кусали две головы. Ненасытная и черная дыра кусали ее до тех пор, пока она, после нескольких тщетных попыток, не стала двигать тело в направлении виллы. Под присмотром ненасытной черной дыры, трехголовая собака честно улеглась во дворе под кустом роз. Уже была середина ночи. Не чувствуя голода, ненасытная и черная дыра закрыли глаза, собираясь поспать. Выждав достаточно, средняя голова трехголовой собаки открыла глаза и приготовилась бежать. Из-за одного простого движения тела, две головы тут же развернулись к ней, и их глаза стали наливаться зеленым светом. Вау! Все три головы громко завыли, а затем честно заснули, тоже все три. Бэйфэн чувствовал себя не очень хорошо, ночью ему не удалось нормально поспать. Всю ночь слышался вой собак, начиная с полуночи время от времени с кем-то грызущихся. Глава 216. Удивление Бэйфэна. Бэйфэн проснулся и вышел из виллы. Он направился на пик, чтобы практиковать там малую технику дыхания света. Как ни странно, в начале месяца Бэйфэн почувствовал, что метод малого дыхания вот-вот изменится, но до сих пор еще не было реальной трансформации. Кажется, на этот раз преобразование не должно быть тривиальным. С увеличением длительности времени, которая уходит на подготовку к переходу, выгоды, которые я получу в итоге, существенно возрастут. Этот фиолетовый солнечный луч не будет потрачен впустую. Бэйфэн был, как обычно, был одет в белоснежную одежду, без каких-либо украшений. Такой стиль соответствовал его характеру, он был простой и без прикрас. Комплекс движений Бэйфэн выполнял так легко и свободно, как плывут облака или течет вода. Он чувствовал себя очень непринужденно и естественно, ему казалось, что он становился единым со всем этим миром. Для глаз наблюдателя, со стороны он выглядел как человек, выполняющий движения. Однако сам он ощущал себя скорее как отражение в зеркале, как тень, которой не может коснуться чувства. После завершения техники малого дыхания, Бэйфэн не стал уходить и начал практиковать синьицуань в форме медведя. По мере действий Бэйфэна впервые на свет появился весь контур гигантского белоснежного медведя, который излучал готовность к атаке. У Бэйфэна возникло сильное опасение, что его удар кулака может дать обратный поток энергии. Поэтому Бэйфэн строго контролировал приложенную силу, не позволяя ей перейти через край или достичь дистанции более 10 метров. Когда Бэйфэн практиковал, его сила медленно и неуклонно росла. Книга Синьицуань Цзин считалась сокровищем, так как описанная в ней методика боевых искусств одновременно являлась системой упражнений для роста физической силы. Когда вы практиковали бокс в форме медведя, он однозначно повышал силу тела, а другие упражнения улучшали соответствующие им способности и силу. В этом крылась истинная ценность бокса Синьи Цуань. Именно благодаря этой способности методики Синьи Цуань были достойны высшего боевого искусства. На данном этапе мне несколько медленнее удается совершенствование физического тела, но для такого уровня, на котором я нахожусь, совершенствоваться быстрее уже непросто. Бэй Фэн взглянул на высоко поднявшееся солнце и закончил тренировку. «Достаточно», – пробормотал он себе под нос. Практика маленького метода легкой ковки и возросшая скорость удара кулака в медвежьей форме повысили силу удара. Удар от этого не стал более зрелищным, но это, впрочем, не важно. Чем больше Бэй Фэн практиковал метод легкой ковки, тем больше он чувствовал, что идет по пути, предопределенному свыше, а этот навык может многократно повышать физическую силу людей. Недостатком было то, что, поскольку Бэй Фэн пережил прорыв во врожденное состояние, кровеносные сосуды его тела были укреплены не единожды, и теперь трудность открытия кровеносных сосудов увеличилась более чем в 10 раз. Тем не менее, это увеличивало выносливость, а мысли об открытии кровеносных сосудов тела заставляли Бэй Фэна приложить к этому все силы. Другим недостатком было то, что потребляемые ресурсы тоже необходимо было значительно улучшить. Без достаточных ресурсов для поддержки эффект роста тела был бы не столь выражен, как в боксе в форме медведя. В течение некоторого времени я не практиковал метод легкой ковки тела, а сейчас, когда полностью укрепил врожденную сферу, настало время уделить внимание росту силы. Бэй Фэн выдохнул туманное облако на расстоянии в 3 метра от себя, а затем спустился с горы. Прошлой ночью ненасытная и черная дыра выли всю ночь, должно быть, они находятся в состоянии трансмутации, никогда не знаешь, когда эти преобразования закончатся. Бэй Фэн пошел на задний двор, он хотел посмотреть, как там себя чувствуют псы. Вой. Средняя голова трехголовой собаки была взбешена до предела. Это пара глупых псов, чья заслуга состоит только в умении пописать, и не более того, сейчас опять собирались ее кусать. Ну, неужели перерождение удалось? Этот вой звучит немного по-другому. Бэй Фэн улыбнулся. Что касается пары собак, он немного волновался, чтобы собаки не нанесли себе повреждений после перерождения. Раньше Бэй Фэн не удосужился об этом подумать, а они были ему дороги, ведь он растил этих двух песиков с малолетства, пока они не стали большими. Он развернулся и пошел в ту сторону, откуда доносились завывания. Ненасытная мгновенно разжала зубы, сжимавшие пасть трехголовой собаки, и навострила уши, потом подпрыгнула в волнении и развернулась, собираясь бежать в сторону звука. Все кончено. Трехголовая собака скорбела в глубине души, она смирилась с судьбой, а что она могла сделать? Во всяком случае, ненасытная и черная дыра свободно держали под контролем тело и мчались в нужном им направлении. Вой. Глаза собак, ненасытная и черной дыры прищурились почти в щель, толстый хвост вилял до такой степени быстро, что почти двоился. А, что за ерунда, это мои собаки? Бэй Фэн растерянно смотрел, как из-под куста роз выбежала наружу одна собака с тремя головами. Когда он увидел эту трехголовую собаку, с парой голов, весьма похожих по виду на его любимых псов, он просто оторопел. Бэй Фэн присмотрелся внимательнее. Ненасытная, позвал Бэй Фэн нерешительно, глядя на голову слева. У-у-у, ненасытная, услышав, как Бэй Фэн позвал ее, немедленно вытянула шею и замотала головой у ноги Бэй Фэна. «Черная дыра», — подтвердил Бэй Фэн интонациями голоса и посмотрел на голову справа. Все это выглядело очень странно. «У-у-у». Черная дыра тоже завыла, откликаясь. «О, а это же брошенная мной голова мертвой собаки. Мне стыдно за вас, что вы таскаете ее с собой». Голова трехголовой собаки, видя заигрывание ненасытной черной дыры, в свою очередь, тоже попыталась снискать его расположение. Кто это и как это могло приключиться? После того, как Бэй Фэн определил головы двух собак, он кое-как вышел из ступора и внимательнее посмотрел на среднюю голову этого странного существа. Действительно, в нашем мире случается увидеть великие чудеса, ах, разве это не чудо? Две мои собаки после трансформации стали одной собакой, да еще добавили одну голову. Бэй Фэн был твердо уверен, что ненасытная и черная дыра прошли простое перерождение, а то, что получилось, всего лишь результат трансформации. Но в самом деле, Каким же образом усовершенствование их тел могло закончиться объединением в одно? Этот вопрос весьма озадачил Бэйфэна. Прикоснувшись к голове ненасытной, Бэйфэн ощутил присутствие в теле мощной крови. Тело уже, как говорится, находилось в полушаге от превращения. Осмотр головы черной дыры ничего не добавил к его выводам. Когда Бэйфэн трепал уши ненасытной черной дыры, в сознании головы трехголовой собаки появились странные эмоции. Она вдруг почувствовала, что эта большая рука очень теплая и приятная. Черт, подожди, я думала только о том, как убить этих двух глупых собак. Нет уж, перво-наперво я убью тебя. За проявление таких эмоций трехголовая собака ощутила прилив сильного чувства стыда. Фактически, трехголовая собака предполагала, что у нее будут эмоции такого рода, какие испытывают к человеку ненасытная и черная дыра, и что они будут оказывать свое влияние и на нее. Но от этого факта страдала ее гордость. Даже если ее чувства и были затронуты, она не поддастся им. Подобного она не допустит. В тот момент, когда трехголовая собака посмотрела Бэйфэну в глаза, на какой-то миг в них промелькнул сияющий холодный свет. Ухр! Тут же раздались два низких рычания, головы ненасытной черной дыры повернулись в ее сторону, и их взгляды не сулили трехголовой собаке ничего хорошего. Угрожающее рычание было предупреждением. Трехголовой собаке не удалось утаить свои чувства, связанные с ней головы тут же почувствовали их. Естественно, ненасытная и черная дыра уловили злонамеренные мысли соседки и предупредили ее, что они не позволят. Бэйфэн это тоже уловил и скривил рот в улыбке. «Кажется, этой новорожденной голове я не особо нравлюсь, но это не имеет значения, со временем она, естественно, привыкнет». Бэйфэн думал об этой голове, как о новорожденном ребенке, который не понимал окружающей среды, поэтому был согласен подождать некоторое время, чтобы поладить. Естественно, они привыкнут друг к другу.